Глава 20. Мэр Хома и Эл Круз. Придорожный бар толстого Пеппа считался спокойным местом, чему в немалой степени способствовала репутация его владельца, некогда осужденного мексиканским судом за людоедство. Это позволяло Пеппе держать в узде местных скандалистов и забияк, а ежедневные благотворительные вечеринки для местных полицейских избавляли его от всякого рода неприятностей с властями. Стойка бара представляла собой грубо сколоченный короб с длинной полированной доской сверху. Из 6 высоких стульев, стоявших у стойки, лишь на одном дермантиновая обивка сохранилась в целости и сохранности. Столы и стулья выглядели как развалюхи. Тусклый свет 3-лампового потолочного светильника позволял клиентам разминуться в зале, но пересчитать деньги или прочитать меню с его помощью было уже проблематично. Собственно говоря, о распечатке меню говорить вообще не приходилось. Ничего подобного здесь никто сроду не видывал. Весь здешний ассортимент состоял из буррито, плоской маисовой лепешки с начинкой из бобов, мяса и сыра, соленого арахиса, мескаля, текилы и кукурузного виски. Гордость владельца заведения составляли не блюда с напитками, а девочки, которых здесь водилось в избытке. Мулатки, метиски, негритянки, филиппинки, белые, китаянки. Придя в бар «Толстый Пеппе», так по имени владельца называлось заведение, с 20-кой в кармане, можно было найти девушку на любой вкус. Тихая заведь и постоянная клиентура. Здесь не место чужакам и любопытным. Ничего лучшего и желать не могли для своих тайных встреч мэр Хома и лидер экологических фанатиков Эл Круз. В говоренный день поздно вечером они, одевшись как ковбои, пыльные штаны, выцветшая фланелевая рубаха, драная брезентовая куртка, приходили сюда и, заняв угловой столик, вершили свои темные дела. Бармен и официанты звали их два старых педика с горбатой горы. И даже сам толстый Пеппа не догадывался, сколь важные особы периодически оказывают ему честь своим посещением. Деловые партнеры брали бутылку самого дешевого мескаля, пяток буррито и приступали к обсуждению своих проблем. От девочек они всякий раз отказывались наотрез, что и послужило поводом для их обидной клички. «За нас!» – провозгласил мэр, поднимая свой стакан. «За нас!» Откликнулся Эл Круз. Партнеры залпом выпили до дна и снова наполнили свои стаканы. Оба они уважали мескаль за его способность сходу врезать по мозгам. «Ну, давай, рассказывай новости». Мэр всегда открывал совещание одними и теми же словами. «Дэйв создает проблемы», – поморщился Эл, всегда избегавший предисловий и вступлений. «Он запугивает людей своим чертовым апокалипсисом сильнее, чем мы своими экологическими проблемами. И в результате с каждым днем загребает все больше наших денег. А еще он собирается баллотироваться в мэры», – продолжил Хома, надкусывая буррито. «Знаю. И ты так спокойно говоришь об этом. Может, ты прикажешь и мне спокойно сидеть и дожидаться, пока он трахнет мою девушку?» Дрожа от возмущения, процедил сквозь зубы Хома, посверкивая в полумраке поросячьими глазками. Если бы он только знал, сколько раз и с каким мастерством Дэйв проделывал это на неделе, то наверняка пришел бы в бешенство. «Мы упустили момент», – виновато сказал Эл. «Давай еще по одной». «Давай». Стаканы разом опустили, чтобы тут же наполниться вновь. Партнеры сживали по кусочку буррито. «Что ты говорил об упущенном моменте?» Вернулся к разговору мэр. «Я имел в виду то, что вначале мы сочли его безобидным придурком, церковным клоуном, возомнившим себя наставником и голосом Бога. Я только недавно раскусил его». «Я тоже его раскусил, ну и что? Но теперь его трудно прижать к ногтю. Он пустил корни и обзавелся нужными людьми. По моим сведениям, в подвале его так называемой церкви расквартировано 3 дюжины вооруженных до зубов парней». «Все ясно», – перебил мэр. «Ты упустил шанс разобраться с Дэйвом, а теперь ставишь меня перед фактом. Запомни, ты существуешь до тех пор, пока я прикрываю твою жирную задницу. Мне не нужны политические соперники и те, кто тянет лапы к моим доходам. Тебе ясно?» «Ясно, ясно», – вздохнул Эл Круз. «Только к Дэйву сейчас трудновато подступиться. У него много сторонников среди горожан». «А потом будет еще хуже. Он сожрет нас обоих и не поперхнется». «Возможно». 100%. Что-то я не узнаю тебя в последнее время. Ты превратился из мачо в рыхлого трусливого недотепу. Но... И я с удивлением спрашиваю себя, где мой доблестный Эл, от одного косого взгляда которого когда-то взрослые мужики писали в штаны, Где тот Эл, которого знали, боялись и уважали от Сан-Франциско до Хьюстона? Где, черт побери, этот неукротимый бизон? Где? Где?» «Я... Нет, это не ты. Тот настоящий Эл давно бы добавил голову Дэйва в свою коллекцию заспиртованных уродов. Или поставил бы его чучело у себя в бильярдной. Но не стал бы сидеть передо мной здесь и пугать меня не небылицами, а мнимом могуществе Дэйва. Оно не мнимое. Мнимое, дутое, ложное. Эти проповедники умеют создавать впечатление, но когда дело доходит до драки, они сдуваются, словно воздушные шарики. Я политик, и я знаю людей. Можно сказать, что у меня нюх на них. Или я ошибаюсь?» «Вроде нет». «Это вроде обойдется тебе в дополнительные 10 тысяч взносов в мою избирательную кампанию». Мэр заметил, как вытянулось лицо собеседника и поспешил сдать назад, опасаясь, что того хватит удар. «Я пошутил. Давай еще по одной». Партнеры опрокинули еще по одной. «Усатый педрила сегодня не в духе», – сказал бармен официанту, указывая глазами на Хома. «Весь вечер распекает за что-то своего дружка, а тот сидит, словно дерьма наелся». «Ты не представляешь, какие разборки устраивает между собой эта публика», – ответил тот. «Мой брат работает в черной дыре. Так он только всего рассказывает. Редкий вечер обходится там без мордобоя или перестрелки. Педики они такие. Ни в чем меры не знают. Ни в любви, ни в ревности, ни в ненависти. Наши старички тихони. Видать, давно отгуляли свое. Что верно, то верно. Эти никогда не скандалят», – подтвердил бармен. Хома вернул беседу в деловое русло. «Так вот, скажи мне, у всех твоих людей есть оружие?» «Вообще-то, мы экологи, а не национальная гвардия». Эл удивленно посмотрел на мэра. «А что?» «Я придумал хороший план». «Какой?» «Я знаю, как с треском выгнать Дэйва из нашего города ко всем чертям. Дать ему хорошего пинка под зад. Надо взять штурмом церковь Апокалипсиса, сжечь ее нахрен. А если он начнет создавать проблемы, вышибить ему мозги бейсбольной битой. Тогда, оставшись без главаря, его люди разбредутся в разные стороны, и он не будет больше досаждать нам». «Легче сказать, чем сделать». «Если ты считаешь себя мужчиной, не отказывайся от трудных дел. У тебя под началом почти сотни идиотов. 73 человека, из которых двое слепых». «Слепых можно не считать. Послушай, Эл, а зачем тебе слепые?» «Они помогают мне выигрывать процессы. Изображают жертв некачественных продуктов, потерявших зрение, скажем, после употребления тушеной говядины». «Никогда не слышал, чтобы кто-то ослеп, поев тушеной говядины». «Все зависит от адвокатов и от настроения судьи. Ну и от поддержки в прессе, конечно. Итак, у меня в распоряжении 71 человек. Они привыкли громить магазины, крушить терминалы, бить морды плохим парням, но никто из них не умеет штурмовать церкви». «Можно подумать, что мы говорим о Форт-Ноксе. Обвини Дэйва в нанесении чудовищного ущерба экологии нашего города. Потом ворвитесь в здание и устройте там славный погром в своем стиле. Короче говоря, даю тебе 3 дня на то, чтобы разобраться с Дэйвом. Если по истечении этого срока он продолжит портить своими газами чудесный воздух нашего города, то я возьмусь за тебя всерьез. В штате Аризона смертельные приговоры приводятся в исполнение, чтоб ты знал. Будь уверен, что оставшегося срока моих полномочий вполне хватит на то, чтобы отправить тебя в газовую камеру. Ты понял?» «Окей. Через 3 дня Дэйв будет далеко отсюда», – буркнул в ответ Эл Круз. С мэром Хома можно держаться за панибрата и шутить лишь до определенного момента, после чего глаза его начинали наливаться кровью, а усы грозно топорщатся. Разъяренный мэр представлял собой грозную жестокую силу, сметавшую со своего пути все препятствия. «У тебя 3 дня». Погрозив Эллу толстым, как сарделька, пальцем, мэр поднялся и, не прощаясь, ушел, оставив в своем стакане недопитый мескаль. «Вот что значит настоящий политик». Эл вздохнул и привычно полез в карман за деньгами. В назначенное чокнутым профессором время Мустафа явился к нему в сопровождении 5 боевиков. В руке он держал синюю туристическую сумку, набитую пачками 100-долларовых банкнот. Приказав своим людям ждать его снаружи, Мустафа вошел в дом профессора. Ученый имел бледный вид, потому что не спал 3 суток подряд и держался только на транквилизаторах. Он был бледен как мел, глаза его покраснели и слезились, а руки дрожали мелкой дрожью. После краткого обмена приветствиями, гость и хозяин сразу же перешли к делу. Чокнутый профессор торжественно протянул Мустафе небольшой металлический чемоданчик, Мустафа поставил свою сумку на пол, обеими руками приподнял чемоданчик, поразивший его своей тяжестью, и спросил. «Можно открыть?» «Конечно», – улыбнулся профессор. «Чтобы было удобнее, положите его вон на этот журнальный столик. На обоих замках код, 3 шестерки». Мустафа ожидал внутри увидеть сплетение проводов, мигающие лампочки, кучу переключателей самой различной формы, но под крышкой обнаружилась лишь отполированная до зеркального блеска металлическая панель, на которой было одно небольшое электронное табло, один круглый переключатель и 3 кнопки – красная, желтая и черная. «На табло при помощи вот этих кнопок выставляется время. Сначала часы, затем минуты. Если, к примеру, надо, чтобы взрыв произошел через 10 дней, выставляете 240 часов. Вот эти 2 кнопки – установка таймера и кода. Красное – немедленное срабатывание. Запомните 8-значный цифровой код. Для удобства запоминания я взял простой ряд чисел – от 1 до 8. Обратите внимание, на всякий случай на внутренней стороне крышки наклеена подробная инструкция». «А где гарантия, что бомба взорвется?» – подозрительно спросил Мустафа, которому повсюду мерещился обман. «Это же не автомобиль! Здесь никакого тест-драйва не предусмотрено! Взорви, тогда узнаешь! Только не здесь и не сейчас!» – флегматично произнес профессор, из-за усталости с трудом соображая, где находится и с кем говорит. Мустафа кивнул, закрыл чемоданчик, взял его в правую руку и указал профессору взглядом на сумку со словами. «Проверьте наличность». Профессор, ознакомившись с содержимым, довольно кивнул. После ухода заказчиков он рухнул в постель и уснул мертвым сном.